Магия. Разбойники уже приняли на себя один магический удар. И потому мгновенно сообразили, что магия атакующая и направлена против них. Впрочем, что именно за заклинание сработало, они не знали. «В рассыпную!» – крикнул главарь, срывая голос из-за страха и паники. Сильная боевая магия способна уничтожить целый отряд, если он передвигается плотной группой. Пусть они и не видели мага. Главарь полагал, что разбежавшихся в разные стороны разбойников разом прикончить не получится. Однако... Они вдруг услышали грохочущий шум воды с противоположной от солдат стороны и замерли как вкопанные. По пологому склону неслась бушующая волна. Самая настоящая. Огромная масса воды неслась к ним, собирая по пути снег и иней. Маг целился вовсе не в разбойников, а в снег и лед, собравшиеся выше по склону. Они обратились лавиной, вернее потопом, и устремились к разбойникам. «Бежим! Куда?» Они ничего не смогли противопоставить волне, и та настигла их. Разумеется, волна не смогла бы утопить их. Вода дошла разбойникам лишь по щиколотку, однако текла так бурно, что словно оплела их ноги. Они не могли ни ходить, ни даже стоять. Разбойники падали, и течение уносило их вниз по склону прямо к поджидающим солдатам. «Дерьмо!» Некоторые пытались вскочить и сражаться, но волна, помимо всего прочего, лишила их тела тепла, которого и без того не хватало в мороз. Они уже не могли толком двигаться. Некоторые разбойники даже не смогли подняться от переохлаждения. Те же, кто не потерял сознание, уже догадались. Солдаты обо всем знали и поэтому держались за деревья, вместо того, чтобы преследовать разбойников. Они предвидели, куда те попытаются сбежать. Вернее, просчитали оптимальную сторону для заклинания и напали с противоположной. «Отлично! Всех повязали!» Обратился к солдатам их командир. «У некоторых может быть инфаркт. Их отнесите к Юрию. Принцесса приказала спасти всех, кого только можно. Всех, кто умирает от переохлаждения, растолкайте и дайте алкоголя. Кто выпьет сам... будет в наказание греть разбойников своим телом». По отряду прокатился смешок. Ни один разбойник больше не мог сражаться или как-либо сопротивляться. По сути, битва уже закончилась. И тогда... «Вижу, вы с ними разобрались», — раздался на поле брани голос, подобный серебряному перезвону. Державшие разбойников, а то и начавшие ухаживать за ними, солдаты на мгновение замерли. Их взгляды сошлись на двух фигурах, неспешно выплывавших из-за деревьев. На хрупкой девушке и высоком старике. Похоже на то. Они, как и солдаты, носили белые плащи. Но все равно выглядели так, будто им здесь не место. Оба не скрывали головы под капюшонами, а из-под плаща выглядывала богатая и изысканная одежда с длинными рукавами, достойная посетителя вечернего бала. Во всяком случае, их одежда не предназначалась для прогулок по лесам и холмам. Впрочем, на ногах их все же виднелись грубые клепанные сапоги, не дававшие скользить. На первый взгляд девушка казалась дочерью аристократа, вышедшей на прогулку в сопровождении дворецкого. «Это она?» – пробормотал один из разбойников, покачиваясь от переохлаждения. Видимо, он уже видел ее... или, по крайней мере, слышал о ней. О внешности этой девушки. О круглых фиолетовых глазах. О длинных серебристых волосах. Такими же глазами, такими же волосами обладал проклятый император Артур Гас, правивший империей Гас. А здесь, в северных землях, слухом о том, что у проклятого императора есть дочь, пытающаяся возродить империю, верили многие. Другими словами, она... «Чайка Гас!» «Принцесса, здесь все еще опасно!» — поспешил предостеречь ее командир солдат. Однако Таня испугалась и покачала головой. «Правителю не пристало посылать людей на опасное поле боя в суровый мороз, а самому отсиживаться в тепле. Как ваша госпожа, я обязана по меньшей мере воодушевлять вас своим присутствием. Принцесса! Проникновенно обронили солдаты и склонили головы. Девушка продолжила, обводя их взглядом. К тому же эти разбойники некогда были подданными империи. Пусть и жили близ границы, ведь так? Я также обязана по возможности разрешить им раскаяться и присоединиться ко мне. Девушка говорила громко и уверенно, выдыхая белый пар. Поведением она действительно оправдывала титул принцессы. Даже в пронизывающий ветер, даже на поле брани, она ничуть не теряла изысканности и величия. И тогда... «Имя мне Чайка Газ», произнесла девушка, обводя взглядом повязанных разбойников. «Я наследница воли покойного отца, истинная правительница империи Газ и всех тех, кто желает ее возрождения. Я слышала, среди вас многие некогда были подданными империи. Может, вы и превратились в разбойников, но если в душе вашей осталась верность и преданность империи, то раскайтесь же и присоединяйтесь ко мне». Разумеется, никто из разбойников не ответил. Большая часть вовсе не разобрала слов девушки. Настолько помутилось их сознание. Однако ни девушку, ни старика, ни даже солдат реакция разбойников не удивила. Возможно, на самом деле они вовсе не собирались приглашать их в свои ряды и спросили лишь на всякий случай, на правах процедуры. «Ладно, пусть. Ведите их», – скомандовал солдатом старик подле принцессы Чайки. И вдруг рядом с Чайкой скользнула тень, одетый в черное юноша, тот самый боец, который приводил разбойников в замешательство. Он уверенным движением перехватил обнаженный стилет в правой руке и замахнулся им на принцессу. Все произошло так неожиданно, что солдаты не успели никак отреагировать. Однако мгновением позже раздался громкий стальной звон. В сторону отскочил погнувшийся арбалетный болт. Лишь в следующую секунду солдаты сообразили, что юноша в черном защитил принцессу Чайку от покушения. «Явись, сминатель!» Раздалось название заклинания. В воздухе развернулись и сжались магические диаграммы. С ветки одного из деревьев рухнул разбойник с арбалетом. Похоже, он успел сбежать от потопа. После чего... «Командир правильно подметил!» Почему-то усталым голосом проговорил юноша в черном. Пусть он только что спас висевшую на волоске жизнь принцессы, гордиться подвигом ему явно не хотелось. «Вероятно, враги все еще остались. Вам следует воздержаться от посещения поля брани». «Люк», — Чайка моргнула и произнесла имя юноши. «Спасибо, что спас». «Я позволил себе слишком много слов. Прошу прощения». Люк опустил голову. Небрежно заплетенные на затылке длинные черные волосы указывали, что обычно юноша не носил шлем. Из-за видневшейся под плащом черной одежды и пары стилетов, которые он держал обратным хватом, юноша походил скорее не на солдата, а на ассасина. Взгляд его черных глаз был одновременно и пронзительным, и немного апатичным. И даже услышав похвалу своей хозяйки Чайки, он не слишком развеселился. Однако та вовсе не оскорбилась и не стала укорять его. «Мне не за что прощать тебя, ведь ты говорил из опасения за мою сохранность. Более того, я могу удостоить тебе похвалы, как особо отличившегося в сражении, и как сильнейшего бойца моей армии, выступившего на острие атаки». «Я польщен». «И тебе, белая». Чайка вдруг отвела взгляд от Люка и пробежалась им по сторонам. Затем вопросила чуть громче. «Где ты? А?» Из неприметного сугроба поднялась девушка с длинным гандром в руках. Точнее, то был никакой не сугроб, а белый камуфляжный плащ, совершенно не отличный от снега. «Я здесь», — сказала миниатюрная девушка с длинными золотистыми волосами. Очки с толстыми линзами мешали толком разглядеть ее глаза. Но форма носа и рта давали понять, что лицом девушка весьма миловидна и очаровательна. По всей видимости, она пряталась там еще до начала атаки. Плащ ее, кожаный, дубленый, промасленный, отличался от плащей солдат в том числе и пышностью. Видимо, изнутри он набит то ли ватой, то ли перьями. Вдруг что-то задвигалось в районе ее груди, затем в районе воротника появился холмик, и наконец показалась звериная мордочка. Кошка. Серый котенок. Судя по розовой ленте на шее, питомец девушки. Помимо того, что кошка грелась под теплым, влагостойким плащом, девушка до сих пор прижимала ее к животу, чтобы она не замерзла. Затем котенок взобрался на голову девушки и вытянул передние лапы. «Ты тоже прекрасно потрудилась», – похвалила девушку принцесса Чайка, слегка улыбаясь. «Нам удалось обойтись малой кровью в первую очередь благодаря твоей сильной боевой магии». «Угу». Девушка радостно улыбнулась, повесила гандер на лямку и убрала за спину. Затем сняла котенка с головы. Маленький зверек из числа тех, что обычно боятся холода, нисколько не возмутился и коротко мяукнул. «К тому же вы с Люком спасли мне жизнь!» Принцесса Чайка окинула взглядом Белую и котенка и коротко усмехнулась. «С тех пор, как вы присоединились к нам, сражаться стало намного легче». «Я недостойна такой похвалы!» Ответила ей Белая на языке Лаки. Чайка воодушевленно кивнула ей, а затем обвела взглядом остальных солдат. «Вы все сегодня хорошо поработали. В честь этого в замке нас ждет небольшой банкет. Давайте же вернемся и отогреемся телами и душами». «Так точно!» Дружно откликнулись солдаты на похвалу принцессы и поклонились ей.